и никогда еще, как теперь, не раздавалось столько разнообразных призывов к природе. Парадоксальную должна представляться пресловутая нелюбовь Джона Рескина к железным дорогам. Его требование сообразовываться при всяких сооружениях с окружающим пейзажем могло оказаться странным, но в этом последнем желании нет ничего излишнего. Наоборот, теперь оно должно считаться практически необходимым и непременным условием во всех проявлениях созидательной работы. Различные заботы о здоровье природы уже давно признаются насущными. Мы разводим леса, углубляем реки, удобряем землю, предотвращаем обвалы. Все это требует усиленной работы и затрат. Но целесообразное пользование пейзажем, природою, тоже ведь одно из существеннейших условий ее здоровья. И притом для выполнения этого условия ничего не надо тратить, не надо трудиться, не надо делать. Надо только наблюдать, чтобы и без того делаемое совершалось разумно. И для осуществления этой задачи прежде всего необходимо сознание, что самый тщательный кусок натурального пейзажа все же лучше, даже вовсе не самого плохого создания рук человека. Всякий клочок природы, впервые подвергающийся обработке рукою человека, непременно должен вызывать чувства, похожие на впечатление потери чего-то невозвратимого. И надо сказать, что требование заботливого отношения к природе и сохранения ее характерности нигде не применимо так легко, как у нас. Какой свой характер могут иметь многие европейские области? Придать характер тому, что его утратило, уже невозможно. А между тем, что же, как не своеобразие и характерность, ценно всегда и во всем. Не затронем принципа национальности, но все же скажем, что производство народные ценятся не столько по своей исключительной целесообразности, сколько по их характерности. Русь только начинает застраиваться. Русь начинает менять первобытное хозяйство на новейшие. Русь теперь вводит разные важные статьи благоустройства. Многочисленные ее пункты еще, по счастью, сохранились девственными и характерными. Ничего там не нужно ни сносить, ни переделывать, но лишь наносить и делать. Указание на многие девственные места Руси вовсе не следует понимать в том смысле, что вопрос экономии природы у нас находится в благополучном состоянии. Конечно, у всех бездна, разбросанных по всей будничной жизни примеров холодной жестокости при обращении с природой, жестокости необъяснимой, доходящей до нелепости. К сожалению, соображение бережливого отношения к природе нельзя ни навязать, ни внушить насильно. Только само оно может незаметно войти в обиход каждого и стать никому снаружи незаметным, но непременным стимулом созидателя. Скажут, об этом ли еще заботиться? На соображение или с характером природы тратить время, да времени-то и без того мало, да средств-то и без того не хватает. Но опять же, и в третий раз скажу, ибо вопрос о расходах настолько всегда краеугольный, что даже призрак его нагоняет страх, средств это никаких не стоит. А разговор о времени и лишнем деле – напоминает человека, не полощущего рта после еды по недостатку времени. Вот если будут отговариваться прямым нежеланием, стремлением жить, как деды жили, причем сейчас же учинять что-либо такое, о чем деды и не помышляли, тогда другое дело. Тогда давайте рубить леса, класть шпалы понарочито лучшим местам, тогда как так же удобно в смысле практическом было бы их положить в соседнем направлении. Давайте в Архангельске ставить колоннаду, а в Крыму тесовые срубы. Тогда мало ли что еще можно придумать подходящего для последнего образа мысли. В то время, когда усиленно начинают искать орнамент и настоящий стиль, когда, вдумавшись в памятники древности, поиски за орнаментом обращают к той же окружающей природе, когда своеобразность в человеке начинает цениться несравненно, тогда не заботиться о природе, факторе этой своеобразности, грешно. Чтобы заботиться о чем бы то ни было, надо, конечно, прежде всего знать этот предмет заботы. Знаем ли мы, русские, нашу природу? Возьмем среднее и принуждены будем сказать «не знаем». Хотим ли мы знать нашу природу? Этого незаметно. Принято ли у нас знакомиться с нашей природой? Нет, не принято. После всех этих неблагополучных заключений попробуем найти смягчающее вино обстоятельства. Возможно ли у нас ознакомление с природою? Ответ – с трудом. Правда, последний ответ умаляет тяжесть указанных признаний, но с другой стороны, ведь только спрос создает предложение. «Почему у вас такая неприспособленность ко всему?» спрашиваете вы при случайной остановке на захолустном постоялом дворе, раскинутом в превосходнейшей местности. «Кормилец! Да нечто с нас спрашивает кто-нибудь, нечто кому это надобно. Вот ты проехал. До недели две приказчик из экономии с остановыми останавливались, а теперь и неведомо, когда гостя дождешься». «Почему вы не хотите ознакомиться с внутренними областями?» спрашиваете любителя путевой жизни. «Да что вы хотите, что ли, меня клопам на растерзание отдать, или чтобы цинга у меня сделалась?» Всегда жалуются обе стороны, друг на друга. И теперь, когда всмотритесь во все эти строго организованные поездки под всеми углами и по всем радиусам Европы, то прямо смешными становятся наши 2-3 общепринятых маршрута, от них же первые по Волге и по Черному морю, и полное пренебрежение ко многим остальным, в самом деле прекрасным. И хоть бы что ни говорилось, за исключением 1%, все все-таки поедут по избитым путям. Никаких приспособлений для более разнообразных поездок все-таки сделано не будет. Никто на пешеходные путешествия, столь принятые по Европе, не дерзнет. И все-таки мы будем ощущать слишком мало стыда, слыша, что некоторые иностранцы видели Россию лучше, нежели исконные ее жители, имеющие при том возможность такого ознакомления. Правда, от всякого смельчака, отважившегося отступить от традиций и пробраться куда-нибудь в укромный, обойденный железными путями уголок, вы наслышитесь всегда прямо невероятных рассказов о трудностях пути его, и мне лично приходилось испытывать немало курьезов даже при исследовании довольно обыденным маршрутом. Но почти без исключений вторая часть рассказа — впечатление природы, быта и древности с избытком покрывают первую. И не мудрено. Возьмите любую область. Возьмите суровую Финляндию с ее тихими озерами, с ее гранитами, молчаливыми соснами. Возьмете ли Кивач и бодрый северный край? Возьмете ли поэтичную Литву или недавние твердыни замков балтийских? Сколько везде своеобразного! А Урал-то! А протяжные степи с отзвуками кочевников? А Кавказ с милою патриархальностью еще многих племен? Да что говорить о таких заведомо красивых местах, когда наши средние губернии подчас неожиданно дают места красоты и характера чрезвычайного. Вспомним Озерную область, губернии Псковскую, Новгородскую, Тверскую, с их окрестностями Валдая, с их Порховскими, Выжгородами, с их привольными холмами и зарослями, смотрящими в причудливые воды озерные, речные. Как много в них грустной мелодии русской, но не только грустной и величавой, а и звонкой и плясовой, что гремит в здоровом рудовом бору и переливается в золотых жнивьях. Обок с природой Стоит любопытная жизнь ее обитателей. Сбилась уже эта жизнь, разобраться в ней уже трудно без книжных указаний, но все же для пытливого уха среди нее всегда зазвучат новые струны, и дальнозоркий глаз всегда усмотрит новые тона. Много на Руси истинной природы, надо беречь ее. «У вас много своеобразного, и ваш долг сохранить это», — твердил мне на днях один из первых художников Франции. Говоря о заботливом отношении к природе, попутно нельзя не сказать тут же двух слов о сохранении мест, уже освещенных природою, о сохранении исторических пейзажей и ансамблей. О сохранении исторических памятников теперь, слава Богу, скоро можно уже не говорить. На страже их скоро станут многолюдные организации с лицами, просвещенными во главе. Но мало охранить и восстановить самый памятник. Очень важно, насколько это в пределах возможного, не искажать впечатление его окружающим. Не буду говорить о таких мелочах, как надстройка над древней крепостной башней, белой, оштукатуренной колокольни, кажется, в Порхове. Но, например, сооружение больших гостиных рядов в Москве. Дело прекрасное, но отступи оно еще дальше от Кремля, и лобное место не стало бы казаться плевательницей, а Василий Блаженный стоял бы много свободнее. И поэтому каждый раз, проезжая мимо рядов, невольно бросаешь недовольный взгляд на них. Всякое общение с природой как-то освещает человека. Даже если оно выражается в такой грубой форме, как охота, охотникам знакомо тягостное чувство при отъезде из природы. Охотник скорее других прислушается в городе к далекому свистку паровоза и вздохнет не о том, что лишняя птица остается живою, а почему не он уезжает в природу. Всегда особенно много ожидаешь, и притом редко в этом ошибаешься, когда встречаешься с человеком, имевшим в юности много настоящего общения с природой, с человеком, так сказать, вышедшим из природы и под старость возвращающимся к ней же. «Из земли вышел, в землю уйду». Слыша о таком начале и конце, всегда предполагаешь интересную и содержательную середину, и редко, как я сказал, в этом обманываешься. Иногда бывает и так, что под конец жизни человек, не имеющий возможности уйти в природу физически, по крайней мере, уходит в нее духовно. Конечно, это менее полно, но все же хорошо заключает прожитую жизнь. Люди, вышедшие из природы, как-то инстинктивно чище, и притом уж не знаю, нашептывает ли мне это всегда целесообразная природа, или потому что они здоровы и духовно, но они обыкновенно лучше распределяют свои силы, и реже придется вам спросить вышедшего из природы, зачем он это делает, тогда как период данной деятельности для него уже миновал. «Бросайте все, уезжайте в природу», говорят человеку, потерявшему равновесие физическое или нравственное. Но от одного его телесного присутствия в природе толк получится еще очень малый, и хороший результат будет лишь, если ему удастся слиться с природой духовно, впитать духовно красоты ее, только тогда природа даст просителю силы и здоровую, спокойную энергию. Тем и важно, что искусство теперь направляется усиленным ходом в жизнь, в природу, и толкует зрителям и слушателям разнообразными наречиями красоту ее. Но нельзя исключить из красоты и жизнь вне природы. Пусть города громоздятся друг на друга, пусть они закутываются пологом проволочной паутины, пусть на разных глубинах шныряют змеи поездов, и к небу вавилонскими башнями несутся стоэтажные дома. Город, выросший из природы, угрожает теперь природе. Город, созданный человеком, властвует над человеком. Город в его теперешнем развитии уже прямая противоположность природе. Пусть же он и живет красотою прямо противоположную. без всяких обобщительных попыток согласить несогласимое. В городских нагромождениях, в новейших линиях архитектурных, в стройности машин, в жерле плавильной печи, в клубах дыма, наконец, в приемах научного оздоровления этих, по существу, ядовитых начал, тоже своего рода поэзия, но никак не поэзия природы. И ничего устрашающего нет в контрасте красоты городской и красоты природы. Как красивые контрастные тона вовсе не убивают один другого, а дают сильный аккорд, так красота города и природы в своей противоположности идут рука об руку и, обостряя обоюдное впечатление, дают сильную терцию, третьей нотой которой звучит красота неведомого. 1901 год.